Глава 7. Неизвестное космическое пространство, неизвестная планета. Неизвестная планета. Граница с дикими землями. Бывшая стоянка гоблинов. Некоторое время спустя. Мы сейчас как раз и прибыли в то место, где я обычно маскировал свой корабль. Только вот прибыло нас сюда несколько больше, чем я рассчитывал. «Ну и зачем вы собрались вместе с нами?» — поглядел я на Кесаю и Стихию, которые вслед за Фуриями и Тирией вышли из корабля. «Вот же!» — чертыхнулся я, глядя на них. «Вместо того, чтобы оставить в Каласке одну и вторую, вижу теперь обеих тут. Я, конечно, не против этого, но без них было бы проще». Что-то грызет меня смутное сомнение, что теперь придется приглядывать еще и за ними. Хотя, кроме этих двух девушек, тут были еще и фурии. Но вот почему-то именно в них я как-то совершенно не сомневался. Не то у них воспитание и подготовка. В слишком жестких условиях эти девушки жили в своем закрытом обществе, чтобы создавать какие-то проблемы во время выполнения любой операции. Тем более и главным в их понимании в нашем случае был именно я. Ну да ладно, нечего сейчас переживать, пока ничего не произошло. Решил я, но тем не менее посмотрел на обеих девушек, все же ожидая их ответа. Они переглянулись между собой. «Мне просто стало интересно, куда ты еще ввяжешься и что будешь делать?» Честно призналась девушка-оборотень. Я перевел взгляд на Стихию. «Ну, а ты?» — спросил я у нее. Тилия немного промолчала в ответ, и я думал, что она так уже ничего и не скажет, когда девушка все же ответила. «Я очень многое слышала от наставницы о нейтральных мирах и силе их магов, но сама никогда не была там и не пересекалась с ними, поэтому и мне бы хотелось очень побывать там и увидеть все своими глазами». Тут девушка на пару мгновений задумалась. «Только вот, если ты был тогда прав, когда рассказал о том, откуда ты прибыл, наставнице и Ииле...» Она пристально поглядела мне в глаза. «То я не слишком понимаю, какие нейтральные миры мы можем увидеть тут». Я сначала даже не понял то, о чем она мне говорит, и только потом до меня дошло. «Точно. Вот ведь та деталь, что меня смущала все это время, с тех пор, как я услышал от Тирии о существовании этих самых миров». Удивленно поглядел я на девушку. «Ведь впервые я услышал о них не от демоницы, а несколько раньше, и сообщила мне о них, хоть и мельком, но сама наставница стихий, когда рассказывала об их Академии магии и том, что она находится как раз под покровительством одного из нейтральных миров. И теперь было непонятно, те же самые это миры, которые она упоминала, или нет. Но вот их общее название, тем не менее, совпадало. И эту мелкую деталь, о которой я даже до этого не задумывался, приметила именно стихия». «Хм», — протянул я, — «а ведь и правда». И оглядел уже всех остальных. «Ладно, тогда поступим так», — начал говорить я, переведя разговор в более конструктивное русло. «Тирия мне тут кое-что рассказала о том месте, где мы должны будем в конечном итоге оказаться. И оно показалось мне больно уж интересным, да и твои последние слова, это уже я обратился к стихии, тоже заставляют задуматься». И я перевел свой взгляд на Кесаю и Тилию. «Так что я вас обеих прекрасно понимаю. Эти миры вызвали во мне самом неподдельный интерес, и я сам был бы не против оказаться там и посмотреть, что и к чему». Со стороны девушек, естественно, никаких возражений не поступило. «Ладно». И я сориентировался по времени. «Тогда идем к храму. Мы как раз успеем туда к указанному времени». После чего, развернувшись, я направился в нужную нам сторону. До поляны, где были развалины древних, в подземных залах которых находился портал, нам было идти что-то около 2 часов. Один из средних миров 7-го уровня. Самоназвание мира — Галанат. Талкалианские леса на границе с дикими землями. Поляна у развалин древних. Полночь по местному времени. «Госпожа», — обратился Дилк, главный маг среди агентов ее отца, работающих в этом мире, к Ралиссе. «Как я вижу, ваша родственница не солгала нам, и портал действительно нельзя активировать». Девушка спокойно пожала плечами в ответ. «Да я как-то особо и не сомневалась в ее словах», — ответила она и дальше уже пояснила, для чего все-таки она провела повторное тестирование портала. «Это последняя проверка. Нам была необходима для протокола ведения будущих переговоров». И эльфийка перевела свой взгляд на вышедшего вслед за нею из развалин орка. «Так что я сейчас просто следую всем инструкциям». Дилк кивнул ей в ответ. «Согласен», — произнес он. «В этом деле необходимо учитывать каждую мелочь». После чего взглянул на небольшую сумку, висевшую на плече девушки. «Как думаешь?» Орк все еще никак не мог понять, как себя вести с этой девушкой, и потому периодически менял форму обращения к ней, переходя с формальной на более простую и обратно. «Она согласится на составленный нашими юристами договор? Или все же придется составлять новый?» Ралиса задумалась. «Знаешь», — сказала она Дилку, — «Тирия всегда была сообразительной девушкой. Но вот это...» — и она похлопала рукой по своей сумке. «Никогда особо ее не интересовало. Так что тут я даже не знаю, что тебе ответить». «Возможно, если ее все внешне устроит в нашем варианте, она даже особо вчитываться в его условия не будет». И немного помолчав, девушка продолжила. «Я уже перед самым выходом ознакомилась с составленным нами договором. И по сути там нет ничего сверхординарного. Лишь более жестко и конкретизированно прописаны выдвинутые условия, но...» Тут девушка глянула в сторону леса, однако там никого еще не было, и потому она стала рассказывать дальше. «И я это знаю прекрасно. Моя сестра никогда не умела блефовать, а потому Колина сказала о том, что укажет нам место расположения второго портала, то она это точно сделает, и уж в этом я не сомневаюсь. Так что...» И Ралиса, пожав плечами, закончила. «Не имеет особого значения, какой договор она подпишет. Портал она укажет нам в любом случае». И только она это произнесла, как на поляну выскочил их разведчик, который был в охранении. «Они идут», — сказал он. «Только вот их несколько больше, чем мы ожидали». И он обернулся в сторону леса. «Кто с ними?» — спросил у него стоявший тут же гном. «Одна из повелительниц стихий», — сказал разведчик. «Мы ее уже видели. Звезда Фурии, и, по-моему, это та же самая звезда, что работала тут некоторое время назад. Плюс тот же Огр, что и был с демоницей при наших предыдущих встречах. Ну и она сама?» «Да...» Тут орк посмотрел на Дилка. «Я не уверен, но с ними еще и какая-то девушка-оборотень. Правда, тут я не уверен». «Теперь все более или менее понятно», — пробормотал Дилк. «Ты о чем?» — посмотрела на него Ралиса. «О фуриях», — ответил он ей и, заметив вопросительный взгляд эльфийки, пояснил. «Это тот отряд, что, предположительно, зачистил эти развалины от демонов и их союзников. Видимо, они не просто использовали фурии в темную, но заключили с ними какой-то договор, коль те и сейчас сопровождают их». «Как я понимаю», — медленно протянула девушка, — «об их степени опасности не стоит поднимать вопроса. Я примерно представляю, насколько должны быть сильны демоны и как сильны те, кто их уничтожил». «Да», — кивнул головой орк, — «это лучшие убийцы, которые только есть в этом мире. Ну, разве что, кроме вампиров. Но с фуриями тем все же не сравнится. Если честно, мы сами никогда с ними не пересекались, однако очень многое успели узнать про них. Это были как раз одни из тех, кого мы предлагали привлечь к сотрудничеству». «Понятно», — произнесла девушка, а потом посмотрела на разведчика. «Как скоро они должны появиться тут?» Тот что-то прикинул и ответил. «Еще где-то минут 5. Я-то воспользовался портальным переходом, который заранее подготовил. А им это расстояние придется пройти пешком». Он хотел развернуться и снова вернуться в лес, но его остановила эльфийка. «Нет необходимости. Я раскинула сигнальную сеть. Скоро они попадут в зону ее действия. Так что подождем их подхода тут». Тот кивнул головой в ответ. Некоторое время продлилось молчание, которое нарушил уже гном. «Госпожа», — обратился он к Ралисе, — «как вы думаете, зачем они собрали такой сильный отряд? Ведь фурии, повелительница, да еще и оборотень, плюс это архидемон, они значимая сила, не то что по меркам этого мира, но даже и у нас». Эльфийка даже не сомневалась в своем ответе. «Из-за меня», — уверенно произнесла она. Все с удивлением посмотрели в ее сторону, но та лишь ответила. «Тирия хорошо знает меня и потому прекрасно оценивает свои силы в случае нашей схватки. И коль она их привела, то значит уверена, что теперь наши шансы в случае противостояния равны». Немного помолчав, девушка медленно добавила. «Она опасается и не доверяет нам». После чего быстро повернула голову в сторону леса. «Они уже на подходе». А через пару минут на поляну и правда вышли те, кого они как раз и поджидали тут. Один из средних миров 7-го уровня. Самоназвание мира – Галанат. Толкалианские леса на границе с дикими землями. Поляна у развалин древних. Некоторое время спустя. «Я смотрю, вы уже здесь», — поглядев на Ралису и даже не выказав своего удивления, спросила у нее Тирия. «Ну, а ты?» — и Магиня усмехнулась в ответ. «Я тоже гляжу, не одна пришла». И она посмотрела на стоящий позади нее отряд. Та, лишь в качестве констатации очевидного, в ответ пожала плечами. «Это мои люди», — просто сказала она девушке. «И они обеспечивают мое прикрытие». «Я поняла», — серьезно посмотрела на нее эльфийка. Все-таки она была права, и Тирия опасается вести дела именно с ними. Видимо, первоначально, когда планировалась эта операция, все-таки она не знала, на представителей какого из нейтральных миров вышла, а когда встретила ее и разобралась в этом, то было уже поздно что-то менять. «Верно», — сообразила Ралиса. «Она уже обозначила свое присутствие тут на планете и передо мной. И мы рано или поздно сумели бы перехватить ее и получить тот ключ, о котором говорил куратор группы местных агентов. Именно поэтому сейчас тут такая сильная группа поддержки». И эльфийка еще раз осмотрела тех, кто собрался на этой поляне. Она была более чем уверена, что если они будут действовать согласованно, а в их сработанности она почему-то совершенно не сомневалась. Одна зачистка этой местности чего стоит. То и с нею, и с ее отрядом, без дополнительного подкрепления они справятся без особых проблем. «Я поняла», — еще раз всмотрелась в глаза своей сестры Ралиса. «Поняла». Та же, в свою очередь, заметив какие-то изменения в ее лице, медленно прикрыла глаза. «Хорошо». А потом посмотрела в сторону входа, ведущего в подземелье развалин. «Ну что?» — спросила демоница. «Тогда приступим?» И многозначительно взглянула на сумку Ралисы. «Да», — подтвердила та, и буквально через мгновение в ее ладони материализовался свиток. Она неторопливо прошла вперед и протянула его демонице. Та кивнула в ответ и развернула его. «Он заполнен», — прокомментировала она, только заглянув внутрь. Ралиса спокойно пожала плечами. «Мы должны обезопасить свою сделку с тобой», — равнодушно ответила она демонице. Та, будто ничего другого от них и не ожидала, начала так же спокойно, как и до этого, вчитываться в содержимое документа. Перечитав его, а как показалось Дилку, эта демоница сделала это несколько раз. Она подняла свои глаза на эльфийку и спокойно сказала: «Есть несколько пунктов, которые вызывают некоторые мои сомнения», — прокомментировала она прочитанное. «И это все?» – удивился орк. Он почему-то считал, что эта девушка вообще не станет заключать договор по их форме, а, как оказалось, ее, по сути, не устраивает лишь несколько пунктов. Он с недоумением посмотрел в сторону этой странной родственницы их магини. И только тут до него дошло. «Или это связано вовсе не с самим документом, а именно с теми, с кем она его и собралась заключить?» В этом был смысл, особенно если вспомнить слова эльфийки о том, что эта архидемон должна опасаться ее. «Похоже, так и есть», — глядя на девушек, решил он. Между тем Ралиса поинтересовалась у своей, как оказалось, кузины. «И что же вызвало твои сомнения?» — спросила она. «Это», — ответила ей демоница и указала в документ, повернув его в сторону эльфийки. Дилк через плечо девушки успел выхватить ту строку, что и была выделена девушкой. «Возможность гарантированной доставки и активации портальных врат». И следующие слова демоницы как раз и указали на то, что же вызвало ее вопросы. «Гарантия захвата и последующей доставки врат к вам в мир, и уж тем более их активация, это работа ваших бойцов и магов, а не наша». После чего она на пару мгновений задумалась, а потом произнесла: «Единственное, что я могу гарантировать, это лишь то, что они там будут, и то, что вы сможете их найти. Но никак не то, получится ли у вас захватить их и переправить к вам, или нет». И она прямо посмотрела в глаза Ралисе. «Если тебя это не устроит, то нам уже сейчас не о чем говорить». Как раз сейчас Дилк и понял, зачем же демонице понадобилась такая охрана. Именно в этот момент и решалась судьба. Разойдутся они миром, или отсюда не уйдет кто-то из них. Он быстро осмотрел своих потенциальных противников. «Точно», — решил он. «Видимо, она предупредила своих, в какой момент необходимо быть готовыми к нападению». Так как именно сейчас он заметил, как подобрались люди-демоницы, потому и сам быстро подал незаметный знак своим быть готовыми к отражению атаки. Тем временем, даже не обращая внимания на происходящее, задумалась и сама эльфийка. Теперь уже она сама перечитала весь документ. Прошла пара минут, и эльфийка со вздохом возвратила документ второй девушке. «Хорошо», — как-то даже немного обреченно опустив плечи, соглашается с ней Ралиса. «Ты победила. Я готова принять твои условия и уже внесла поправку в этот пункт договора. Проверь, теперь тебя все устраивает». Но вот сама демоница, победно взглянув на свою сестру, быстро проверила тот самый пункт, который вызвал у нее вопросы. Это-то и насторожило орка. Он явно почувствовал какой-то подвох во всем этом. Или Дилк чего-то не понимал, или между этими девушками шло какое-то соревнование. И вроде как по всему выходило, что эту партию выиграла именно демоница, которая с довольным видом подписала обе копии переданного ей договора и теперь стояла, дожидаясь, пока то же самое сделает ее сестра. Только вот орк мог поклясться чем угодно, что все это видимость, и Ралиса внутренне ликует с тех самых пор, как увидела магическую печать на своей копии договора. Между тем сама эльфийка все еще медлила, и вдруг ее лицо расцвело, и она с какой-то насмешкой посмотрела на свою сестру. «Ты никогда не умела читать между строк», — с насмешкой сказала она демонице. Та же, с каким-то подозрением и пониманием того, что она, похоже, где-то совершила большую ошибку, перевела свой взгляд с лица эльфийки на документы, которые та держала в руке. Эльфийка же достаточно медленно подняла один из них, при этом говоря: «Ты, как обычно, не посмотрела в ту часть документа, где говорится о сроках выполнения нашего договора». И она, развернув договор, также неспешно поставила свою подпись, а затем закрепила документ магическим оттиском своей печати. Демоница, похоже, уже догадалась, о чем сейчас ей говорила Ралиса. А потому она, взяв уже подписанный документ, вновь развернула его. «Это превентивный договор», — наконец произнесла она. «И если мы не выполним своих обязательств по нему, то портальная арка отойдет вам». «Да», — только и ответила ей магиня. «И только после того, как все условия магического договора будут выполнены и точно соблюдены, я перенесу ваш портал к нам, в нейтральный мир, и никак иначе». Демоница еще раз изумленно посмотрела на договор. «Но этого явно нигде не указано», — наконец растерянно произнесла она, глядя на Ралису. «Да», — подтвердила девушка. «Но, как я и говорила, ты все еще не научилась читать между строк». И она взяла у нее из рук копию договора, так как свою уже убрала в магическую сумку, а потом зачитала пару строк. «При невыполнении пункта дополнительных соглашений договор считать недействительным». И эльфийка взглянула на свою сестру, а потом добавила: «Это первое». И, проведя своим пальчиком вниз, прочитала: «Дополнительное соглашение является первоочередным пунктом выполнения договора. Это второе». И она усмехнулась. «А теперь самое главное — дополнительное соглашение». И Ралиса указала на самую последнюю строку документа. «Невыполнение обязательств со стороны клиента влечет полное расторжение магического договора с передачей прав на объект договора исполнителю». «Так это же стандартное условие», — удивленно посмотрела на эльфийку демоница. «Да», — пожала та плечами в ответ, — «только вот выполнить его вы должны до того, как я перенесу ваш портал к нам, а иначе он достанется нам. Ведь там не указано, какого пункта. А это подразумевает любой пункт дополнительного договора». Сказать, что демоница была удивлена, это ничего не сказать. Она была ошарашена. «Ты истинная дочь своего отца», — только и сказала она Ралисе. «Я знаю», — негромко ответила она, а потом уже спокойно посмотрела в глаза демонице. «Не думаю, что стоит откладывать исполнение договора. Там есть пункт о затягивании длительности работ, так что можно приступить. Так где ваш второй портал? Мы должны разведать местность и убедиться в его существовании. К тому же ты должна лично проводить меня к нему и указать, где он находится». «Лично?» — с недоумением посмотрела на эльфийку ее сестра. «Ну да. Именно так можно трактовать те условия, что ты вписала». «Так», — еще больше удивилась девушка. Теперь Дилку было понятно, что Тирия очень далека именно от такого вида деятельности. Закулисная и подковерная борьба или любые другие интриги — это вовсе не ее сильная сторона. И это было видно очень хорошо, особенно сейчас. И то, что она согласилась на составленный ими договор, было огромной ее ошибкой, которая доказывала это еще больше. «Хорошо», — наконец согласилась демоница. «Я поняла тебя, Ралиса. Нам известно несколько тайных троп, которые ведут в нужном направлении. Но это будет достаточно долго, а поэтому, если мы хотим уложиться в установленные временные рамки, то тебе придется открыть туда портал. Я, когда была там, позаботилась об этом на всякий случай, и потому смогу или передать тебе ментальный образ необходимого места, или выдать его координаты. То, что тебе будет необходимо для более быстрого открытия портала». Эльфийка даже не раздумывала. «Координаты вычисляла по вашей методике или воспользовалась нашей шкалой?» — спросила Ралиса. «Конечно, воспользовалась вашей. Я же их все-таки готовила для вас», — ответила той вторая девушка. «Тогда давай координаты, посмотрим, что я смогу сделать». Дилк думал, что демоница сейчас передаст очередной свиток, но ничего не произошло. Однако в следующее мгновение их магиня сказала. «Это достаточно далеко. Понятно теперь, почему ты заговорила о портале». «Так». И эльфийка оглядела всех собравшихся тут. «Для меня тут слишком много народу», — честно предупредила она свою сестру. «Порталы — это не мое, особенно с учетом, что мне придется и тащить нас назад, а потом совершать еще один переход. Но там будет чуть проще, как ты понимаешь». «Да», — кивнула той в ответ демоница. «Хорошо», — ответила Магиня. «Тогда думай, кого взять», — сказала она ей. «Провести я туда и обратно смогу лишь четверых, и это учитывая еще и меня. Со мной пойдет мой заместитель». И она показала рукой прямо на Дилка. «А кто с тобой?» Орк почему-то подумал, что демоница выберет или стихию, или кого-то из фурии, но она указала на Огра. «Он». «Уверенно?» — посмотрела на нее Ралиса. «Да», — спокойно ответила ей Тирия. «Он мое доверенное лицо». Как бы странно ни выглядел. Да и вряд ли он будет полезен тут, если что-то произойдет. А они смогут прикрыть эту поляну и продержаться до нашего возвращения. И демоница кивнула на весь свой остальной отряд. «Понятно», — кивнула ей в ответ эльфийка. «Сама я как-то об этом не подумала». И, поглядев на свою родственницу, добавила. «Это и неудивительно. Ты всегда была лучшим тактиком, чем я». Демоница ничего не произнесла в ответ, а только отошла в сторону, явно ожидая, когда Ралиса приступит к открытию портала. Прошло чуть больше 5 минут, и перед ними активировалась небольшая искусственно созданная портальная арка. «Идемте», — быстро произнесла Магиня. «Она продержится всего 3 минуты». И, предвидя уже практически слетевший с губ второй девушки вопрос, добавила. «Я не стала его стабилизировать, чтобы не тратить много сил. Так что это гарантированное время, что портал продержится открытым. Потом или я его закрою, или он сам распадется». Демоница кивнула и быстро обернулась к своей группе. «Киала, ты за главную», — распорядилась она, обращаясь к одной из фурий. «Действуйте согласно подготовленному плану». «Сделаем, не беспокойся», — только и ответила та. Демоница осмотрела свой отряд. Видимо, осталась довольна увиденным. Потом, махнув рукой Огру, развернулась на месте и, уже не останавливаясь, направилась в сторону портала. Как только они скрылись в портальном туннеле, Ралиса поглядела на Дилка и сказала. «Ну что же, пойдем? Пора и нам». И первая направилась вслед за скрывшимися в портале демоницей и Огром. Последний поляну развалин покидал орк. А еще через мгновение он оказался на каком-то странном острове посреди топких болот. Один из средних миров 7-го уровня. Само название мира – Галанат. Непонятный остров посреди болота. Некоторое время спустя. Вокруг непонятная серость и грязь, сильная влажность и хлюпающие звуки вокруг. Хоть сейчас и ночь, но всем были прекрасно видны небольшие чахлые деревца, которые стояли чуть в стороне. Но неожиданно один из стволов этих деревьев покачнулся и мгновенно втянулся куда-то вниз. «Так вот, откуда эти хлюпающие звуки?» догадался Дилк, наблюдая, как в нескольких метрах в стороне из поверхности все того же болота, что окружало остров, появилось еще одно деревце. Это заметила и эльфийка, а потому обернулась к своей сестре и спросила у нее. «Ну и куда ты меня притащила?» Та усмехнулась ей в ответ. «Вообще-то именно туда, куда ты и хотела попасть». И она махнула рукой в направлении еще одних развалин. «Портал там. Идемте». Уже не сомневаясь в своих действиях, она двинулась в нужную сторону. Все остальные пошли вслед за нею, не обращая никакого внимания на происходящее за пределами острова. Только Огр слегка приотстал ото всех, и то лишь из-за того, что поправил так не вовремя распустившуюся шнуровку на его несколько странном ботинке. Все они вновь спустились в подземелье уже совершенно других развалин. «И что у них за мания устанавливать порталы в подвалах?» — недовольно проворчала Ралиса, перешагивая какую-то грязь, растекшуюся по полу того коридора, по которому они сейчас шли. Дилк сразу заметил, что эти развалины сохранились в гораздо более плачевном состоянии, чем те, что были в лесу. «И это неудивительно», — очень тихо пробормотал он, посмотрев на непонятные коряги, выглядывающие из стены. «Коль этот остров окружает болото, странно, что этот коридор вообще цел и его не завалило». Пока он размышлял и осматривался кругом, их группа как раз добралась до зала, где была расположена портальная арка. Что интересно, сам зал был сух и прекрасно освещен магическими светильниками. К тому же тут было гораздо чище, чем в коридоре. «Это постарались демоны», — прокомментировала Тирия, когда магиня обратила внимание на этот факт. «Похоже, они со временем собирались перенести сюда свой лагерь». Вдруг, резко замолчав, она потом переключилась совершенно на другую тему. «Вон арка, о которой я говорила. Можете ее проверить и закроем договор». При этом она указала куда-то в сторону стены. Только сейчас орк обратил внимание на то, что предмет их поиска находится несколько не там, где он ожидал его увидеть. За этим залом был еще один, гораздо меньше, и именно в его сторону указывала сейчас демоница. «Портал там», — еще раз повторила она. Ралиса кивнула и развернулась в нужную сторону. Сделала несколько шагов вперед, а потом подозрительно замерла на месте. «Это что?» — резко обернулась она в сторону своей сестры. «Портальная арка? Как ты и хотела?» — спокойно пожала плечами та в ответ. «Или тебя что-то не устраивает?» Она уже сама направилась вперед и, обойдя замершую на месте Ралису, вошла в небольшой портальный зал. «Вот тот самый портал, который я обещала вам показать. Можешь посмотреть на него». И она еще раз указала на него рукой. Дилк не понимал, в чем дело, и что же так насторожило молодую магиню. «Или...» Изумленно подумал он и быстро постарался воспроизвести формулу активации портальной арки. «Он не работает», — как ответ на его немой вопрос, глядя прямо в глаза демоницы, сказала ей эльфийка. «А я этого и не обещала», — ответила Тирия, после чего вернулась назад, а потом, взяв за руку даже не сопротивляющуюся этому магиню, подвела ту к самой портальной арке, а потом спокойно приложила ладонь эльфийки к ее поверхности. «Как я понимаю», — демоница вытащила из своей сумки тот самый магический договор, который они и заключили недавно. «Наша часть сделки выполнена полностью». После этого она развернула его и указала эльфийке на изменившие свой цвет пункты, которые они и должны были соблюсти. «Теперь дело за тобой». Ралиса некоторое время стояла на месте и всматривалась в тот документ, что показывала ей в вторая девушка. Неожиданно орк даже не поверил своим глазам, но так и было. Эльфийка искренне улыбнулась и произнесла, обращаясь к своей сестре: «А ты все-таки изменилась». И она постаралась что-то разглядеть в лице демоницы. Однако та, слегка тряхнув головой, помотала ею из стороны в сторону и ответила: «Это вовсе не я». После этого она замолчала, глядя куда-то в сторону, а потом неожиданно добавила, удивив как орка, так и Ралису: «Но никто не сказал, что этот портал нельзя заставить работать вновь». Правда, немного подумав, она закончила: «Но, как ты должна понимать, это будут уже условия совершенно иного договора». Эльфийка медленно наклонила голову в ответ. «А ты изменилась гораздо больше, чем можно было подумать», — тихо прошептала она, глядя на Тирию. «Я знаю», — честно ответила ей сестра. «Только и тут все не так просто, как тебе кажется». И, немного помолчав, она снова повторила: «Это все не я». Оглядев портал, она спросила у Ралисы: «Ты заберешь его сейчас или вы вернетесь за ним позже?» Правда, при этом, даже не дав сестре ответить, добавила: «Лучше сейчас. Я знаю, ты потянешь обе арки за один перенос. И в нашем случае так будет более разумно поступить». «Хорошо, я поняла», — согласилась с нею эльфийка и отошла немного в сторону. Оттуда ей, судя по всему, было гораздо лучше видно всю портальную арку. Несколько мгновений, и та исчезает. При этом сама могиня даже не производит никаких действий. Был лишь незначительный выброс магической энергии, который почувствовал и Дилк. «У меня все. Можем возвращаться». «Тогда идем», — согласилась с нею демоница и сразу спросила: «Как ты думаешь, уже успели организовать встречу с моим отцом?» Эльфийка что-то прикинула и уверенно ответила: «Скорее всего, нет. Придется, возможно, подождать день или два у нас». Тирия лишь кивнула в ответ, после чего обе девушки направились в сторону выхода. И только сейчас орк вспомнил о том, что вообще-то их на острове было четверо, и этот четвертый как раз выскочил из коридора. «У нас неприятности», — совершенно не обращая внимания на присутствующих тут эльфийку и мага, сказал он, обращаясь к демонице. «Отходите обратно в малый зал». Он кивнул головой в направлении того прохода, который девушки только что покинули. «Поняла», даже не возмутившись, беспрекословно подчинилась этому непонятному огру Тирия и, развернувшись, взяла эльфийку за руку и потянула ее в сторону портальной комнаты. Вторая девушка с изумлением смотрела как на свою сестру, так и на отдающего ей приказы огра. Тот же, поняв, что его послушались, лишь кивнул, а потом поглядел в сторону коридора, из которого только что выскочил. «Хотя постойте». Теперь он вновь смотрел на обеих девушек. Вернее, сейчас он глядел именно на Ралису. «Ты сможешь открыть портал отсюда?» — спросил он у нее, обведя рукой зал, в котором они находились. «Нет, естественно», — ответила тому магиня. «Это же закрытое помещение, а порталы в таких местах открывать нельзя». «Да?» — удивился Огр. «А как же это?» Он указал рукой им куда-то за спину. Все сначала не очень поняли, о чем он говорит. Но тут до них дошло, что Огр указывал на портальную комнату, где раньше наверняка открывали порталы. «Так это же порталы древних», — как несмышленышу, с долей сарказма в голосе, ответила парню эльфийка. «И?» — все еще продолжал смотреть на нее Огр. «И мы так не можем», — только и пожала плечами в ответ Ралиса. «Понятно», — пробормотал Огр. «Так было бы значительно проще». Он всмотрелся в глаза Ралисе и уверенно произнес: «Значит, порталы все же тут открывать можно. Подумайте над этим на досуге. Ну да ладно. И он вновь обернулся в сторону коридора, а потом посмотрел обратно. Вернусь, когда будет безопасно. Молодой огр взял за руку Тирию, отвел ее на два шага в сторону и очень тихо произнес. «Отойдите в дальний зал и накройте его магическим щитом. И еще». Этот странный парень подошел чуть ближе к сестре молодой магине. «Береги себя, пожалуйста, и приглядывай за эльфийкой». «Хорошо», — практически шепотом ответила демоница. Она хотела сказать еще что-то, но лишь сжала посильнее губы. Хотя, как показалось Дилку, парень все прекрасно понял и без ее слов. Он еще немного постоял напротив нее, а потом развернулся и, уже не останавливаясь, направился в сторону выхода из подземелий. «Идемте!» Как только на лестнице скрылась его фигура, раздался спокойный голос демоницы. «Он нас прикроет!» «Но как же...» И Ралиса посмотрела в сторону выхода. «Ему не нужна наша помощь», — спокойно пожала плечами Тирия. «Если бы это потребовалось, он бы сообщил нам. Ну, а так...» И девушка еще раз посмотрела в сторону выхода из зала. «Мы будем ему только мешать». Ралиса с удивлением взглянула в лицо своей сестре. «Ты в нем так уверена?» — спросила она. Та лишь пожала плечами в ответ. «Как в самой себе», — только и сказала она. Это заставило эльфийку еще более удивленно поглядеть на демоницу. «Никогда не думала, что у вас есть такие преданные вассалы», — посматривая в сторону своей сестры, проговорила она. Тирия пару мгновений молчала, а потом тихо, но при этом очень твердо сказала. «Он не вассал». «А кто?» — удивилась молодая магиня. Демоница сделала еще пару шагов вперед, а потом остановилась и поглядела прямо в глаза Ралисе. «Мой муж», — спокойно произнесла она и, взяв изумленно застывшую на месте эльфийку за руку, потянула ее в сторону малого зала. Дилк шел медленно за этими двумя девушками и никак не мог понять, чем же вызвано было такое неподдельное изумление молодой магини, когда она услышала последние слова своей сестры. «Муж!» И маг обернулся в сторону выхода, куда ушел огр. «Никогда бы не подумал». И как раз в этот момент со стороны прохода послышался шум, очень похожий на звуки скоротечной схватки. «Ставь силовой щит!» Резко встряхнув Ралису, быстро распорядилась демоница. И как только она это сделала, в зал ворвались странные и непонятные существа. «Это кто?» — только и успел спросить орк, как в их сторону выдвинулось сразу несколько из них. «Они откуда-то из нижних миров», — уверенно произнесла демоница. «Но я с подобными не сталкивалась». «Уверенно?» Посмотрела на свою сестру эльфийка. Дилк не понял, в чем усомнилась магиня, но, видимо, ее сестра знала необходимый ответ. «Да», — только и кивнула та на ее вопрос. «В них ощущается родственная мне энергия хаоса, только ее в них гораздо больше, чем во мне». «Тогда я долго не продержусь», — спокойно сказала ей Ралиса. И это показали три первые атаки, когда эти монстры, похожие на огромных людей, заросших шерстью и при этом лишенных голов, постарались прорваться к ним в зал. Только вот была одна проблема. Отсутствие головы вовсе не мешало им пользоваться каким-то подобием доспехов и оружия. У всех были огромные щиты и мечи. После того, как выставленный Ралисой щит постаралась продавить еще три таких же монстра, стало понятно, что защита долго не выдержит. Дилк прекрасно видел, как буквально на глазах начали истощаться стенки магического купола, установленного магиней. Он быстро подключился к ней, передавая свою энергию. Но этого все равно катастрофически не хватало. Не участвовала в этом лишь демоница. Даже если бы она и могла поделиться с ними своей энергией, то вряд ли бы из этого вышло что-то хорошее. Слишком разнородным типом магической энергии они пользовались. Между тем, сама Тирия, как раз в это время поглядев куда-то в сторону зала, слегка улыбнулась, а потом негромко ответила. «Судя по всему, долго держаться нам не придется». Последние слова демоницы заставили поглядеть в ту же самую сторону как орка, так и молодую эльфийку. Сначала они даже не поняли, о чем сейчас говорила девушка, но буквально в следующее мгновение внимание мага привлекло какое-то колыхание воздуха в районе прохода, ведущего в зал. «А это еще что?» Дилк удивленно указал рукой на какую-то размытую тень, мелькнувшую в проходе, и мгновенно растворившуюся в островке тьмы, образовавшемся у входа в зал. «Это...» Тирия уверенно поглядела в сторону зала. «Это он». И как-то ни у кого из присутствующих не возникло вопроса, о ком сейчас говорит девушка. Вот начинает оседать один монстр, вот заваливается второй, вот тень, мелькнувшую за спиной, пытается поразить третий. Но разве можно как-то навредить тени? Нет, она была везде и всюду, и одновременно ее не было нигде. Взмах, удар, еще одно мелькание теней, и так долгие, практически бесконечные 30 секунд. Неожиданно прямо у входа заваливается последнее тело, уже обернувшегося к ним спиной монстра, вытянутого сюда откуда-то из нижних миров. А еще через мгновение они замечают огра, которого буквально долю секунды назад тут еще не было. «Все чисто, можно выходить», — говорит он им и направляется в сторону выхода. Орк с изумлением смотрит в спину удаляющегося, простого с виду парня, в котором не чувствуется ни грамма магической энергии. «Никаких объяснений, как я понимаю, не будет?» Слышит он тихий вопрос Ралисы, заданный ее сестре. «Нет», — спокойно произносит та в ответ, правда, не менее тихо добавляет. «Еще бы они у меня были, эти самые объяснения». Эльфийка в удивлении поворачивает голову в ее сторону и уже хочет что-то спросить. Но вторая девушка, не обращая на явный интерес своей сестры никакого внимания, уже больше не задерживаясь, направляется к выходу из зала. «Пойдемте», — говорит им демоница. «Нам еще возвращаться, а потом переходить к вам». Орк с магиней переглянулись. «Ну, пойдем», — только и произнесла эльфийка ей вслед. А еще через несколько минут они покинули этот остров, и последним в портал прошел именно огр. Неизвестная планета, граница с дикими землями, поляна с развалинами древних, некоторое время назад. Ну что же, в способностях Тирии я не сомневался. Вот мы и оказались там, где по плану должны были оказаться. А она еще не верила, что все сработает как нужно. Мысленно усмехнулся я, следя за нашими спутниками. Но тут все было достаточно просто и сработала банальная логика. Даже практически не было никакого обмана, а лишь вполне обоснованная цепь рассуждений, которая привела к закономерному результату. И рассуждал я примерно так же, как и наши предполагаемые оппоненты в лице представителей нейтральных миров. Коль эта портальная арка такая большая ценность, то, естественно, ее хотят заполучить. И зная нашу человеческую и не очень природу, можно смело говорить о том, что хотят они это сделать, не прилагая никаких усилий. Ну и если исходить из того, что во главе управленческого аппарата наших противников сидит кто-то более-менее разумный, то, как минимум, они будут готовы не только к самому выгодному для них повороту развития событий, а потому постараются еще и максимально ограничить нас в наших действиях и ужесточить условия договора, если мы не пойдем на все выдвинутые ими требования. А потому я был уверен, что они притащат с собой уже заранее подготовленный документ, который постараются подсунуть нам. Вот насчет второго, пустого бланка, о котором упоминала Тирия, почему-то я был не так уверен. Возможно, они просто как совсем уж запасной вариант, когда никакого другого выхода не будет, и прихватят его. Но отталкиваться при переговорах с нами, наши будущие союзники, на начальных этапах обсуждений выдвинутых условий договора будут именно от уже подготовленного документа. И я оказался прав. По крайней мере, тот договор, что выдала Тири ее сестра, был уже заполнен, а потому мы разыграли все именно так, как нам было необходимо. Я специально, перед тем, как появиться на месте, восстановил в памяти всю ту поляну в деталях, чтобы досконально продумать наше на ней расположение. Тирия и я должны были встать так, чтобы я тоже мог ознакомиться с условиями договора. Вернее, это нужно было сделать не мне, а моему Искину. Он с поиском различных подводных камней справится гораздо лучше и быстрее меня. Почему-то мне необходимо было взглянуть на договор хотя бы мельком. Дополнительно я хотел снять еще и его метрическую матрицу, которую разберет сначала Симп, а потом передаст Кире для анализа. Но тут мне даже особо его и видеть-то не нужно было. Это бы мы смогли проделать удаленно. Однако именно таким образом, получив данные из двух источников, таких как мое зрение и то, что удастся вытащить из ментального слепка, мы сможем проанализировать как смысловую, так и реальную наполненность этого документа. Уже на основе проведенного анализа подумаем над тем, как можно использовать его с наилучшим для нас выхлопом. Вот этим нам и необходимо было заняться. Указания Тирии я должен был передавать через мысленные сообщения. Почему-то, как я заметил, этот способ общения никто из магов не мог засечь. А потому и решил пользоваться им как наиболее безопасным. И вот сейчас мы с Искином как раз уловили ту неявную следственную связь, которая прослеживалась во всем этом документе. И она нам явно не подходила. Нас явно пытались нагреть, и притом в открытую. Мало того, что мы должны были указать место расположения искомой портальной арки, но это не страшно, ведь именно на это условие я и надеялся. Так мы еще должны были гарантировать, и это более важное, как ее доставку в будущую точку назначения, а это, как я понимаю, нейтральные миры, так и, что еще важнее, ее работоспособность, что кардинально расходилось с моими планами. Так что нам пришлось быстренько пересмотреть этот пункт, чтобы он был выгоден и нам. И чтобы это было не так заметно со стороны, мы как бы пропустили тот пункт, что нам придется выполнить свою часть сделки еще до того, как нейтралы выполнят свою. Правда, я не был уверен в том, что и нейтралы потом выполнят свою часть сделки. Уж сильно я их собирался подставить в этом деле. Но тут мне за них поручилась Тирия, сказав, что если они подпишут этот самый магический договор, то уже можно не беспокоиться о соблюдении всех остальных его условий. Иначе пострадает тот, кто его и заключил. Для любого мага это, например, грозит тем, что он потеряет все свои способности по управлению магическими энергиями. Обычные же люди могут или сильно заболеть какой-нибудь магической проказой, или вообще умереть, смотря сколько маг вложит энергии в тот договор, что скрепляет обязательства. Так что тут я все передал Тирии, а дальше уже исполнение задуманного мною плана полностью зависело от ее игры. И хоть она выполняла мои команды, не имея возможности мне ответить, но справилась с этим замечательно. Возможно, это было еще связано и с тем, что она действительно не понимала, в какую же ловушку ее могло загнать именно такое внесение изменений в составленное соглашение. Но тут главное, что сама эльфийка его подписала, да еще и вбухала в его закрепление такой объем магической энергии, что простой потерей магических способностей она бы теперь уж точно не отделалась. И вот тот самый важный момент – открытие портала. Мы переходим на остров, и я практически сразу понимаю, что простой прогулки у нас не получится.